Приветствую вас, дорогая церковь. Для нашего назидания откроем 22-й псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие годы. Аминь. Этот псалом является одним из самых популярных псалмов в мире. На этот псалом слагаются стихи, пишут музыку, поют песни. Для одних этот псалом служит утешением, для других – благословением. Этот псалом Давид писал под вдохновением Духа Святого. Давид, еще будучи отроком, был помазан на царство. Но прежде чем стать царем, он был в гонениях. Его преследовали с целью его убийства. Но Бог всегда охранял его. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давид действительно знал значение слова пастырь. В своей юности Давид был пастухом. Он пас овец, и он действительно знал слово пастырь. Что такое пастух? Ну, что он сам заботился о своих овцах. Когда мы читаем место, где Давид сразился с Голиафом, когда он хотел идти сражаться, братья его не допускали до этого. Он говорил, я, охраняя овец, сражался со львами, с медведями. И как бы, сражаясь, он охранял, он оберегал овец. Он заботился об овцах. Через этот стих Давид нам говорит, что если действительно Господь наш пастырь, то нам не о чем заботиться. Мы все заботы перелагаем на нашего пастыря, на Господа. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Злачные пажити – это сочные луга, где пасутся овцы. Воды тихие. Давид говорит, он покоит меня на злачных пажитях. Он Давида ведет в жизни по тем местам, хотя и он преследуем, но он всегда его оберегает, охраняет. Он всегда ему в жизни дает пропитание. Будучи даже в гонениях от Саула, от сына своего Авесалома, он все равно всегда находит пропитание для себя. Не только для себя, а для своих воинов, которые с ним были. Овцы боятся бурных потоков вод, горных бурных потоков. Тут говорит, он водит меня к водам тихим. Так и Господь наш в жизни водит нас по спокойным местам. По спокойной жизни, где в нашей жизни появляются какие-то бури, Бог обводит это все стороной. подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Подкрепляет душу. Это нам необходимо в особые моменты, когда у нас искушение. Бог подкрепляет нас в такие моменты. Направляет меня на стези правды ради имени своего. Тут, скорее всего, Давид приводит пример, тот случай, когда он согрешил с Версавией. И пророк Нафан обличает его. И через пророка Нафана, как бы, Давид говорит, что Бог через пророка направил его на стези правды ради имени своего. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Долина смертной тени – это долина, полная опасности для жизни. Давид был преследуемым Саулом и Авесоломом, но был уверен в том, что Бог спасет его, оставит его в живых. «Твой жезл, твой посох успокаивает меня». Если в наших руках будет Господь, жезл – это символ власти, посох – это орудие, которым пастухи всегда защищали своих овец от хищников всяких. И говорит, что Давид говорит, что если что жезл и посох всегда охраняли его. И если Господен жезл и посох будет всегда с нами, то нам нечего бояться. Мы всегда будем под охраной. «Ты приготовил предо мною трапезу, виду врагов моих, и умастил леем голову мою, чаша моя преисполнена». В древние времена трапеза в присутствии врагов означала победу. В этом стихе Давид воспевает, говорит: «Ты приготовил для меня победу на виду врагов моих». «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Благость – это состояние души человека, исполненное позитивом, который происходит от любви Божией. Милость – снисходительность Божия. И Давид говорит, чтобы такая благость и такая милость сопровождала его во все дни жизни его. И если вот это все будет сопровождать, он говорит: «Я буду пребывать в доме Господнем во все дни жизни». Размышляя над этим псалмом, читая каждый стих, я могу с уверенностью сказать, что я бы мог сам стать автором этого псалма. Потому что каждый стих, в каждом стихе я нахожу как бы для себя, как будто это я сам о себе говорю, что Господь и мой пастырь. Он и меня и покоит, и охраняет, и оберегает, и подкрепляет меня. Каждый из нас пусть задумается над тем, действительно ли Господь наш пастырь, действительно ли мы одна из овечек из Его стада. Аминь.